Ирзия вспомнила времена, когда маг, которого тогда звали Вердием, был ее учителем в магической школе. Еще не было жесткого разделения на светлых и темных магов, на колдунов и волшебников. Однако Ирзия уже знала, что быть ей темной. Может, к этому подтолкнула ее влюбленность в учителя, но то, что ее чувства остались безответными, не остудило страсти к мрачным чародействам. «Великий Вердий, скажу одно. Ордаль вместе с родителями отправился сейчас домой, а некоторая задержка была из-за его влюбленности в одну девушку. Сами понимаете, совместные прогулки при луне, все эти романтические штучки уводят от реальности, и время проносится незаметно». «Что ж, Кортус, ситуация не требует нашего вмешательства. Все разрешилось как нельзя лучше. Вот только скажи, Ирзия», — снова обратился маг к колдунье, — «как тебе удалось стать королевой?» «Я кое-чем помогла королю и кое-чем договорилась с его женой. Это разве запрещено?» «Конечно, нет. Но я думаю, все было несколько иначе. Ты помогла королю умереть, а потом запугала его жену и заставила ее передать тебе власть». «Я не нарочно, просто так сложились обстоятельства», — скромно ответила Ирзия. Выйдя из дворца, Кортос и маг, снова обманутые Ирзией и убежденные, что все проблемы разрешились, стали прощаться. Художник, чувствуя некоторую неудовлетворенность, сказал: «Эта Ирзия всегда находит себе оправдание. Она никогда и ни в чем не виновата. Может, лучше прекратить ее злодеяние и сжечь картину?» «Мы не вправе устанавливать границы добра и зла. Пусть сама жизнь решает, кому и сколько существовать, а мы должны заниматься своими делами, иногда улаживая конфликты между двумя сторонами бытия», — ответил художнику мрак мрачный и исчез. По пути домой Маркель и Ония набрали бусьего меда и обсудили с сыном его предстоящее путешествие к Огненному морю. Конечно, родители были против того, чтобы Ордаль снова по воле Ирзии уносился навстречу опасностям. Но сам Ордаль был настроен решительно. «Я обещал Косси, что не оставлю ее надолго. Кроме того, Огненный мир больше не опасен, так что волноваться не стоит». Что ж, сын уже вырос, и с его решениями нужно считаться. Разговор перешел на другую тему. А вот и родной дом. Прошло столько времени с тех пор, как семейство покинуло его. Произошло столько событий, что дом казался совсем чужим. Пришлось обживать дом заново. Пока мать и отец хлопотали по хозяйству, Ордаль отправился прогуляться в лес, чтобы придумать план добычи яйца из гнезда драконов. Погруженный в мысли об очередном приключении, юноша вышел на поляну. Вдруг из-за деревьев показалась тоненькая фигурка. Это была девочка-подросток, почему-то прячущая за спиной руки. Ордаль подошел к девчушке и протянул ей руку. «Здравствуй, я Ордаль, а ты кто?» Незнакомка улыбнулась и смущенно подала юноше руку. Ордаль в ужасе отпрянул. Ее рука была грубая и морщинистая, как у старухи, с корявыми пальцами. Уже без улыбки девочка сказала: «Я Тали, я отдала молодость твоих рук колдунье, и я искала кого-нибудь, кто смог бы помочь мне. Пожалуйста, пойдем со мной», — умоляюще проговорила она немного хрипловатым голосом. «Конечно, я помогу тебе», — заявил юноша и приготовился идти. Они шли и шли, все дальше углубляясь в лес. Девушка удивительно хорошо ориентировалась. За всю дорогу не проронили и слова. Наконец вышли к какому-то дому. «Нам сюда?» — спросил юноша. «Эх, не доверяю я таким домикам».